Епископ сумел вырваться из цепких лап сплетника и царя Гордона только к вечеру. Оставив в качестве залога кучу расписок и устных обещаний, так как наличности при себе у него не было. «Работать с тобой одно удовольствие», — признался Гордон, нежно поглаживая долговые обязательства епископа. «Раскручиваешь лихо всех на бабки. Слушай, до сих пор не пойму, почему ты деньги бабками называешь?» «Сам не знаю. Может, потому что нормальные пацаны в том мире, откуда я прибыл, деньги на баб спускают?» «Ну, на баб я понимаю, но спускать деньги на старух...» «Старость надо уважать», — строго сказал Виталик. «Ах, ты в этом смысле!» — захлопал глазами державный. «А я уж было подумал...» «Какие-то ненормальные ваши нормальные пацаны!» «Да...» — с сожалением вздохнул Гордон. «У нас таких пацанов нет». «Ошибаешься? Есть!» — убежденно сказал Виталик. «Ну, назови хотя бы двух, я тебя расцелую». «А эти двое находятся сейчас в тронном зале и смотрят друг на друга». «Намекаешь на нас с тобой?» «Да. Вот только целовать меня не надо. Это исключительная прерогатива Янки. Короче, мы с тобой, пацаны, нормальные. И выбитые из епископа денежки пустим на дома для престарелых и сиротские приюты», — категорично заявил Виталик, решив, что пора начать выполнять обещания, данные когда-то патриарху всея Руси и отцу Сергию. Но не за свой же счет их исполнять. «Первые 20 тысяч на дело сие благое у нас уже есть. Презент от моего отмороженного брата». «А, давай!» — бесшабашно тряхнул головой державный. «Эх, убыток, конечно! Но и это махнем туда же!» — опустилась царская длань на расписке епископа. «Вот это по-нашему!» — одобрительно кивнул Виталик. «А насчет убытков не волнуйся. Все эти потери, — кивнул он на бумаге, — скомпенсируем в момент». «А это как?» — подался вперед Гордон. «О чем речь идет?» Вошла в тронный зал Василиса, отлучавшаяся перед этим проведать детей. «Да вот, царица-матушка, надумал я реорганизовать систему сбора податей», — пояснил Виталик. «Плохо у нас на Руси это дело поставлено». «Можешь предложить что-то получше?» — заинтересовалась Василиса. «Ага, пора в этом деле порядок навести». «Как?» — требовательно спросил Гордон. «Создадим вместо старой службы Министерство финансов и поставим во главе министерства абсолютно неподкупного человека». «Да где ж ты такого возьмешь?» — фыркнул Гордон. «Есть у меня на примете один мальчик». «Да кто твоего мальчика слушать будет?» — с сомнением покачала головой Василиса. «Моего послушают», — успокоил царскую чету Виталик. «Его увидишь, сам все отдашь. От него утаивать доходы — пустой номер. Не спрячешь и, главное, далеко от не убежишь». «Это почему?» — Гордону стало интересно. «Мальчик у меня шустрый. Любого неплательщика из-под земли достанет. Он даже с тебя в случае нужды налог стрясет». «С меня?» — заржал Гордон. «Хочу на это посмотреть. Если стрясет, то точно быть ему министром финансов. А ну, тащи его сюда!» — грохнул по подлокотнику трона царь. «Да, а мне тоже стало интересно», — кивнула Василиса. «Где ты такого откопал?» «Откопал!» — фыркнул Виталик. «Да я его, можно сказать, с пеленок воспитывал, дело учил, опыт передавал». «Кончай трепаться!» — оборвала увлекшегося Бармонта Василиса. «Лучше познакомь». «Да нет проблем!» — пожал плечами юноша. «Я его вызывал, так что он должен уже быть здесь. Пошли!» Виталик покинул свое кресло и двинулся к выходу из тронного зала. Василиса с Гордоном поспешили вслед за ним. На выходе из зала их тут же окружили два десятка стрельцов, обеспечивая плотную охрану. Виталик одобрительно кивнул. Федот все понял правильно и удвоил меры безопасности. К удивлению царской четы, сплетник привел их прямиком к дверям рабочего кабинета Гордона. «Караулить здесь!» — приказал Виталик стрельцам. «Внутрь не входить! Там за жизнь государя и царицы отвечаю я!» Его послушались беспрекословно. Царская чета со сплетником вошли внутрь, и Виталик аккуратно закрыл за собой дверь. В кресле Гордона за письменным столом сидела мрачная фигура, с головы до ног закованная в латы. На столе рядом с пухлой папкой лежал черный волнистый меч. Глаза неизвестного сквозь щели забрала рыцарского шлема скользнули по Василисе и Гордону и вновь вернулись к бумагам. — Ну вот, Костик, я все утряс, — весело сказал Виталик. — А ты боялся. Осталась мелочь — стрясти налог с Гордона, и ты первый министр финансов на Руси. — Это твой мальчик? — ахнула Василиса. — Костик, сними шляпу и докажи, что ты не девочка, — потребовал Виталий. Костик сдернул с головы шлем и растянул тонкие губы в ослепительной улыбке. — Кощей! — глаза Гордона вылезли на лоб. — Отчего вам не нравится? — откровенно радовался жизни юноша. — Мальчик проверенный, золото нюхом чует. — Виталик, да ты охренел! — дружно в один голос завопили Гордон с Василисой. Кощей поднялся из-за стола и жестом предложил царю сесть в освободившееся кресло. — Извольте заполнить налоговую декларацию, ваше царское величество! — пророкотал мальчик густым басом. — Ища чего! — начал пятиться к дверям Гордон. — А ну стоять! Неведомая сила подхватила державного, и ноги сами понесли его к столу. «Вот здесь официальные доходы, укажи!» Палец в бронированной перчатке ткнулся в бумагу. «А в этой графе неофициальные!» «Ничего писать не буду!» — пискнул Гордон, оказавшись в кресле. «И потом я царь! Все, что идет в казну, мое!» «Вот и укажи здесь, что официально в твоей казне твое, а в этой графе укажи, что неофициально, а я потом цифры сравню с моими данными», — тряхнул толстой папкой Кощей. «Не буду». «Племяшка, а ну заткни ушки», — приказал Кощей. «Не буду». Василису разобрал азарт. «Мне уже интересно». — Лучше по-честному пиши, — посоветовал Кощей Гордону. — А то ведь я ей вот эту бумажку покажу. Будущий министр выдернул из папки лист и сунул его под нос Гордону. Тот, прочитав первые строки, тихо ахнул, обжег Виталика бешеным взглядом и начал торопливо чиркать пером по бумаге, заполняя декларацию. Василиса ринулась вперед, чтобы отнять бумагу у Кощея, но тот успел затолкать ее обратно в папку. При этом так спешил, что один листик выскользнул и спланировал прямо в руки Василисы. Царскому сплетнику Виталию Алексеевичу Войко от агента ЦРУ Копченого. Медленно прочла она. Вчера вечером боярин Жадин, будучи в изрядном подпитии, хвастался боярину Жеребцову в парилке, что его свечной заводик работает в 3 смены, круглосуточно. Благодаря этому треть партии его свечей уходит через иноземных купцов за границу, во вход сборщиков налогов и таможенных сборов. Компромат! Так, дядя, что было в той бумаге? Да все, что было. Я вот уже тут вот накатал. В отчаянии воскликнул насмерть перепуганный Гордон, швыряя декларацию Кощею. Тот посмотрел на цифры. — А последнее поступление? — Какое еще поступление? — пискнул Гордон. — 20 000. — Мальчик, не увлекайся, — тормознул его Виталик. — С денег, направленных на благотворительность, налоги не берем. — Он дал на благотворительность? — недоверчиво спросил Кощей. — Да, — твердо сказал Гордон. — На сиротские приюты и дома для престарелых. Работы начнутся уже завтра. Думаю, денег этих хватит и на стройку, и на содержание обслуживающего персонала на 10 лет вперед. Василиса расцвела. — Милый! «Если б ты знал, как я тебя такого вот люблю!» — воскликнула она. «Так, пиши указ о назначении Кощея министром финансов всея Руси с окладом...» 1% от суммы собранных налогов», — подсказал Виталик. «Что?» — взвился Гордон. «Не обижай родню», — попросил Виталик. «Надо же ей на что-то жить!» Тем более, что с криминальным бизнесом мой мальчик решил покончить. — Дядя, это правда? — расцвела Василиса. — Да, — кивнул Кощей. — Я на этом месте больше заработаю. — Это сколько же в казну уйдет, если ты с 1% больше заработаешь? — задумался Гордон. — Много, — сообщил Виталик. — Причем ему даже не придется повышать налоги, а наоборот, слегка снижать на радость народу Великореченскому. Я ему дал свои расклады, и они его убедили. Царский сплетник сунул голову за дверь. — Пошлите кого-нибудь за казначеем. Передайте, что его ждет новый министр финансов. Закрыв опять дверь, Виталий азартно потер руки. Ну вот, Дона потеснил, Кощея к делу пристроил. Теперь на Руси остался только один криминальный авторитет — я.